Часть четвертая. Железные караваны. Своя барка. Эта яростная зима оплывала, корчилась и обугливалась, расползалась, мокла и всасывалась в землю. Каменское плотбище и без того было истоптано, как коровий выгон, а теперь оно превратилось в сплошное болото из грязи, щепы, гниющих куч опила и древесной прели. Но в три ряда как-то грозно и даже страшно стояли на нем обглоданные остовы огромных барок. Было похоже, что это из полуночной мерзлоты вытаили великаны волоты, и они полежат немного под тревожным небом, пока на их ребрах нарастает плоть, а потом поднимутся и пойдут. Федька, конечно, остался самим собою. Вроде и не наврал, но правда оказалась где-то сбоку. Никто в Каменке не ждал Асташу. Никто от нетерпения не переминался с ноги на ногу. Да, караванный приказчик Пасынков взял Асташу в сплавщики. Но это объяснялось просто. Пасынков бродил по плотбищу чернее тучи с опухшей рожей. Он вынырнул из месячного запоя и обнаружил, что пропил часть казенных денег. И ему пришлось набирать в сплавщики всех, кто хоть худо-бедно морокал в сплавном деле, лишь бы мужики согласились на плату меньшую, чем на прочих чусовских пристанях. А Сташа даже не спросил, насколько меньшую. Ему было все равно. Он только с мрачным удовлетворением вспомнил сплавного старосту Кузьму Егорыча, который обещал не допустить его до сплава. Чего он мог, Кузьма-то Егорыч? Мог сказать свое слово лишь на строгановских пристанях Кашки, Кыная, Белимбая. А кто бы послушал его на демидовских шайтанках, на яковлевских утках, на Турчининовом верхнем зайчике? А Пасынков и вовсе приехал с казенного Каменского завода, ему плевать было на всех. Если бы Конан Шелегин был жив, если бы он захотел придавить Асташу, может, тогда бы Пасынков и поостерегся брать его в сплавщики. Но Конана уже черти в пекло сволокли, а Калистрат Крицын Пасынкову был не указ. Жидковат он был против Конана. Федька пристроил Асташу в артель к старому каменскому судостроителю по прозвищу Кафтаныч. Кафтаныч оказался злым и придирчивым хрычом, который орал по любому поводу и в споре сразу пускал в ход свою клюку. Он ходил по плотбищу в непомерно длинной, когда-то богатой, а теперь драной волчьей шубе. Напоказ народу Кафтаныч волочил ее полы по всем лужам, мол, для дела ему ничего не жаль. Но Асташа сразу раскусил старика. Шуба явно была с сыновнего плеча, и сын сначала износил ее до отрепьев подклада. Кафтаныч имел огромное подворье, где жили оба его женатых сына и пятеро внуков, не считая баб, девок и младенцев. Вся родова Кафтаныча тоже трудилась на плотбище. Ей в придачу Кафтаныч нанимал артель из десятка оброчных мужиков. Артель он селил в холодной летней половине избы. К каждому сплаву по подряду Кафтаныч продавал каменскому каравану по 3-4 барки. Сейчас две барки стояли на берегу ледяного пруда уже готовые, и пристанские смологоны обмазывали их черным варом. Две другие барки еще достраивались. На одной из них и работал Асташа. Он уже знал, что на этой барке и пойдет сплавщиком. Артель Кафтаныч нанимал только после Масленицы, чтобы света хватало для долгой работы, а кормить работничков постным было подешевле. Асташа в своем бешеном гоне о Великом Посте напрочь забыл. Как забыл и о великих праздниках, и обо всех заповедях. Наголодавшийся в вагульских урманах, полуголодный сейчас, он видел мир как-то непривычно ясно и резко. Словно весна содрала с земли тени и мглу, оголила жизнь, как ребра барки. Плотбище дымило кострами, копошилось сотнями людей, стучало топорами, сопело пилами, чавкало грязью под копытами лошадей, что волоком таскали бревна и доски. Здесь каждый день все менялось. Лишь недостроенные барки высились неподвижно, как острова среди волн. И далекое небо тоже было беспокойное, заляпанное темным ржаным тестом весенних туч. С лихорадочной поспешностью и гневом, как взбалмошная баба, ветер месил это тесто и рвал на куски, швырял куда-то прочь за окоем, как под стол, и плакал дождями от какой-то досады. Потом снова сыпал муку последнего снега, разбивал сырое яйцо солнца, лил скисшее молоко холодных туманов. Вечером что-то пеклось на красной сковороде заката, и теплый пар заволакивал распадки. А на утро в небе над корявой грудой камня Каменского, что торчал из ломкой глазури наста, горделиво плыли пухлобокие пасхальные куличи облаков. Иной раз они заслоняли маленькое и мерзлое солнце, и ослепительные лучи крестом били во все четыре стороны небосвода. В Каменке плотбище находилось на пруду. Барки здесь строили не на городках-чубашах, как в Курье, а на бревнах-склизнях, по которым готовую барку и сталкивали на воду. Сначала на склизнях из толстых брусьев лыжин выкладывали днище. Чтобы оно не съехало раньше времени в пруд, его подпирали толстыми бревенчатыми обрубками попами. На срединную лыжину кендель Кафтаныч пускал цельное сосновое бревно байдан, стесанное поверху. Кафтаныч ползал по днищу и веревкой измерял ширину кормовых и носовых плеч барки. Носовые плечи должны были быть на десяток вершков пошире, чтобы тяжесть груза на барке давила судну в нос. Так барка лучше слушалась весел потесей, не рыскала на струе. Потом под бдительным оком Кафтаныча артельные укладывали поперек днища кокоры, сосновые стволы с торчащим вверх корнем башкой. Кафтаныч своей клюкой с зарубками измерял расстояние между кокор. В носу и в корме кокоры должны были лежать более плотно, чем на льяле посередке барки. Только после пятой перекладки Кафтаныч махнул рукой, да и то скорчил такую рожу, что стало понятно — сделано плохо, но эти вятские лапти лучше уже и не смогут. В распор кокором на лыжины вколотили распущенные пополам чурбаки, чеблыки, копани и накурки. На них потом ляжет настил днища под мед, прижатый поверху брусом киренем. Мужики принялись дырявить кокоры буровами и приколачивать их к днищу деревянными гвоздями-шпунтами. Шпунты вырубали из сучьев внуки Кафтаныча. Они целыми днями сидели в горнице на лавках и только тюкали бандарными топорами с клюдами, какими обычно щепят баклуши на бочковую клепку-пиповку. Легкая работа. Под крышей и в тепле, а не на сыром ветру плотбища. Однако Кафтаныч оплату внукам положил равную с артельными. Свой своих не обидит. А Саша пришел в артель, когда к башкам кокор на шпунты стаймя прибивали одинаковые бревна быки. Только на плечах-огибках вместо быков ставили высокие огниво, на которые потом, когда барка будет готова, намотают снасти. Кокоры лежали башками через одну, потому холостые быки подпирали врубленными укосинами. На носу и на корме водружали могучие пыжи из толстых бревен елтышей. Пыжи связывали с собою всю укладку бортовин. Быки по парам от одного борта до другого сцепляли оздами. Озды держали остов в барке на распор, не давали загруженному судну развалиться, как хлипкому коробу, в который насыпали камней. Над леялом водрузили огромного коня из брусьев и расклинили его меж оздами, быками и кокорами. На пыжи надели рамы сопляков, этакие рога спереди и сзади, чтобы баркой при нужде можно было управлять и двумя потесями. И Асташа понял, почему барки Кафтаныча так ценятся на часовой. Не всякий мастер будет возиться с холостяком, с чеглаками, с сопляками. Не так уж сильно они увеличивают стоимость барки, а вот работы прибавляют чуть ли не вдвое. Но когда барка скользом заденет скалу, то борт сумеет выдержать удар, если вперемешку с обычными быками он укреплен и холостыми. Опять же бывало, при слабом лобовом ударе сопляки, ломаясь, спасали барку. И груз, если он уложен на подмете поверх чеглаков, а не втиснут, как попало, промеж кокор, осаживал барку в воду ровно и ходко, и барка слушалась сплавщика, как умный конь. Была бы в прошлую весну у бати барка от Кафтаныча, то батя не сгинул бы под разбойником. Когда от удара лопнули бортовина на огибке, а батина барка огрузла, а потом легла на дно. Но барки Кафтаныча стоили дороже обычных. Денег флеганта бате на такую барку не хватило. А взять хоть чуть-чуть из царевой казны батя не пожелал. И ушел во вреющие воды. Как-то раз на перекуре, сидя на грязном бревне под мелким дождиком, Осташ сказал стоящему рядом Кафтанычу: «Хорош ты, мастер, дед. Без охулки. Барке полный набор даешь. Ни одного бокаря с кипуном в волокнах. Ни одного бруса с косослоем. Весь косослой на кнецы пустил. У тебя брус не пеленый, а на райно тесанный. И материал только свежий, без сохлых рвотин. Видел я, у тебя даже гарпины и бортовины нагибали распариваются, чтобы не треснули. Даже на палатник ни одной горбылины. Но Кафтаныч только взбесился. От похвалы он зашипел, брызгая слюной, и напрямик по лужам ринулся от Осташи прочь». Осташа удивился только тому, что в нем, оказывается, еще не остыли страсти. Зачем похвала сорвалась с языка? Лишь за тем, чтобы похвастать перед Кафтанычем: «Всю твою хитрость я вижу». Потому старик и осерчал. Настоящий мастер мастерство свое любит прятать, чтобы сойти за простачка, которого не иначе как сам Господь Бог благодатью наградил. Мастер свою хитрость выдает за Божье расположение. Мол, не от умения дело мое ладно вышло, а от того, что я всех прочих лучше, и Боженька меня зато отметил. Не зря же для Кафтаныча самым сладким признанием были не деньги, а мнение бурлаков, не вникавших в устройство барки. У Кафтаныча рука легкая, а суда заговоренные. И умная похвала Кафтанычу, как насмешка. Осташа легко понял обиду старика, и ему показалось, что зрение его стало острым, как нож. Это пугач его зрение отточил. Он такого страху нагнал и так душу выстудил, что Осташа теперь больше смерти боялся в другой раз беса проморгать. И с таким зрением люди для Осташи сделались словно прозрачные. Всех чуть ли не насквозь видно, ну не всех, ну а почти всех, и живых, и мертвых, без различия. Все, что есть в душе у человека, стало явно, как под водой. В темной, тайной глубине остались только батя, Конан да Гермон, ну еще пытарь Бакирка, был в тусклой мути, да ведь он сумасшедший, и еще бездонным омутом чернела душа Байте. А на Байте и смотреть нечего. Ведьма! Никуда любовь к ней не пропала, не угасла. Осташа с горечью уже понял, и не угаснет. Нет, он больше не пойдет к Вагулке. Он вообще ее больше никогда не увидит. Встретит ненароком, отвернется. Но ничего не поделать с любовью. Ну что ж, случается и так. У него хватит сил не отозваться. Ведь каждый живет с искушением в сердце. Убить кого, украсть чего, солгать кому, назваться чужим именем. Но искушение еще не грех. Вот когда соблазнишься, будет грех. А он не соблазнился. Врет пугач! Он не соблазнился. Просто к своей правде он срезал путь. И получилось, что напрямик пробежал по краешку ада. И пекло подпалило его душу. Адский огонь, обмахнувший его, и зажег его любовь к ведьме. Отсветы адского пламени и сделали людей для него вдруг прозрачными. Но Осташа завязал огонь узлом и загнала обратно в угли. И неважно, что сгорело в душе, рассыпавшись теми угольями, искалеченная душа его все равно жива. Врал пугач. Осташа ни о чем не жалел из того, что сотворил. Что ж, пусть будет так, как было. Но второй раз он уже не купится. А любовь, пускай она будет вечным напоминанием, пускай всегда саднет, не заживает, И стоило лишь вспомнить о девке, как успокоенная, остывшая душа вдруг раскалялась болью, словно только что сваренное и остуженное яйцо в ладони внезапно, безо всякой вроде бы причины, само собой нагревается и нестерпимо жжет, и Асташа яростно бил деревянным колотом по шпунту, вколачивая его в дыру доски портовины, которую все артели пришивали к быкам барки. «Куда молотишь-то, сатана?» — заорал сзади кафтан. Чья огрела Сташу клюкой поперек спины. «Весь шпунт размажешь, ирод!» А Сташа не успел поймать себя, как оборотня. Опередив свою мысль, он развернулся, выхватил клюку у старика и сломал об колено пополам. Уже и рука дернулась, чтобы цапнуть Кафтаныча за бороду и ударить лицом об это колено. Но Сташа в ужасе перебрал плечами и словно свалил с загривка мешок. «Я тебе не пес, чтобы меня бить», — прохрипел он. «Ты мне словом скажи, как человеку». Кафтаныч, задыхаясь, только разевал рот, а потом махнул рукой и ушел с плотбища совсем до самого отбоя работе. Что-то похоже он увидел в Асташе необычное, если ничего не сказал сыновьям, чтобы те вечером проучили строптивого работника. Костяк барки был собран, и теперь его залицовывали, покрывали обшивкой. Кафтаныч строго следил, чтобы артельные соблюли порядок. Снизу, сцепляя корневище кокор, легла толстая боковня. Потом трижды по высоте барку опоясали поясья. Поверх низ по бортам настелили бортовины. На дюжины по счету бортовины сменились могучими порубнями, чтобы при столкновении держать удар. Кормовые и носовые плечи барки обогнули распаренными гарпинами. Все ряды тесин подвели под красную доску, уложенную на башках кокор. Пока лицевали борта, пристанские конопатчики проконопатили лыком днище и залили его варом. Затем артельные кинули поверх днища подмет, который тоже проконопатили и обмазали смолой. На озды с кормы и с носа посадили палубы и поверх красной доски прижали их тяжелым обносным брусом. Коня скрепили стропилами из жердей «Боголярин» и перекрыли тесом-палатником. Получилась двускатная кровля над раскрытым леялом. Дальше оставалось доделать лишь мелкий уклад. Голый на просвет сквозной костяк вдруг превратился в барку. Барка казалась какой-то угрюмо замкнутой в себе, неожиданно громадная, неуклюжая и страшно тяжелая. Но именно по ее тяжести и грубости можно было судить о силе караванного вала. Для него огромное прочное судно с тысячами пудов железа в брюхе и полусотней бурлаков на палубах просто тьфу, поплавок бабашка. Асташа тревожно, испытующе смотрел на барку и думал: вот эта корявая громадина и есть его душа. Даже Шакула, язычник, и тот говорил, что лодка — это душа сплавщика. Вагульские демоны видят только лодку, душу, а бурлаков не видят. И батя говорил, что барка — как душа, и стоит столько же. У бати был выбор — выкупиться из крепости на волю или купить свою барку. Батя купил барку. И вроде бы становилось ясно, почему батя был лучшим сплавщиком на Чусовой. Его душа никогда не была продана, чтобы теперь ее выкупать. Да, не он один не убивал барок на бойцах, но верно звучали слова старца Гермона, пса позлее братьев-подмененышей. Главное — спасение. Батя вел барку по стремнению и спасал, себя спасал. Бурлаков, грузы. Батя вроде бы в первую очередь свою душу берег, а на самом деле сберегал души тех, кто ему доверялся, доверялся не только как сплавщику, но и как человеку. Не приняв истежельства, батя спасал народ в раскольничьих рассединах земных. Не отяготившись гордыней, он спасал в житейских куплях. Если помнить о бате, то никогда душу не потеряешь и не станешь ургаланом. И Пугач, и Конан врали. Не было и быть не могло в бате искушения. Многие вокруг бати канули под лед. Но не батя был в том виновен. Это дьявол батину правду порочил. А сам батя о себе много и не мнил. Он-то думал, что должен лишь железо до нижнего довести, а на самом деле он должен был довести до смысла непосильную тяготу работы на горных заводах. И батя довозил, доводил, но когда дьявол совратил народ, явился пугач и сказал: «Не нужен переход! Не ходите по теснинам, айда напрямик!» А напрямик дорожка только по околице пекла бежит. Ничего про батю Асташа не узнал нового, хотя почти год рыскал по раскольничьей луге. Батина правда была с самого начала ясна как день. Не было в батиной душе тайны, потому что не было в его жизни беззакония. Оно только в чужой жизни было, в жизни Гермона и Конана. Когда оно батю задело, сразу и убило. Так Асташа и не допытался ответов на главные вопросы. Кто и как сгубил батю? И где зарыта царева казна? Но если сребреники Асташе были не нужны, то вот Иуду-то найти хотелось. Хотелось, потому что Асташа ощутил себя не батиным ургаланом, а батиным продолжением, возмездием. Как есть у Бога милосердная любовь, так есть и праведный гнев. Но гнев еще не кара, и потому пугач Асташе не брат. И если он, Асташа, гнев, то нечего плакать над углями в душе. Да, что-то значит в душе сгорело, но душа и обгорелая жива. Гнев слеп, ведет напрямик, и очень больно бежать через пекло. Наверное, и не стоит, потому что батина правда все равно выйдет на свет из теснин. Часовая сама все скажет без всякого человеческого розыска. Однако, если не открыть тьмы, то не поймешь, что видел свет, не разгадаешь тайны беззакония, не узнаешь, какого человека это беззаконие пожрало. И не зря были Асташины блуждания. Непостижим свет, но тьма-то проницаема, если есть, чем ее осветить. Теперь Асташа твердо знал, что царева казна — это добыча Белобородова. Ее сплавщики спрятали для пугача и отправили ему, когда он осаждал крепость Асу на Каме. По указу Конана Шелегина Калистрат Крицын вручил казну Ипату Терентьеву. Ипат передал ее братьям Гусевым. Гусевы везли ее, да потеряли, а батя подобрал и припрятал для царя. И для сплавщиков батя стал заложником казны. Для них убить батю означало потерять след к золоту, а извести батю им надо было позарез, потому что батя жизнью своей всему многомудрию истижельства был неопровержимым возражением. Истижельцы новое последнее таинство обрели — истижение души. Перед концом света все дела человеческие непосильны, даже само спасение. А истижельцы могли без греха бесам кланяться и совершать то, что человеку непосильно. И бесов же истижельцы запрягали здешних, вагульских. Слишком мало святости было на каменных горах, чтобы разогнать всю сатанинскую кодлу. Ермака совесть на восток погнала, святого Трифона измена на запад изгнала. В вагульских камланиях истижельцы становились неуязвимыми людьми-ургаланами. А пугач, ургалан Петра Федоровича, им как пророк стал. Но лишить пророка силы, потерять казну, истижельцы не могли. Божьей карой им было то, что казна самому неподходящему для них человеку досталась — переходу. И прошлой зимой Сашка Гусев наконец-то разгадал батину загадку про клад и четырех братьев. Истижельцы поверили Сашке, и отныне батя стал им не нужен. Той же весной батина барка Атуром, побежавшая на разбойник, вдруг пошла ко дну. А батя сгинул. Сгинул да так, что всей часовой про него можно стало лжу сказать. И лжа правдивее правды казалась. Асташа выстраивал эти рассуждения, будто барку собирал. Каждая мысль, как каждая доска, на свое место приходилась. Что ж, теперь эту барку надо провести по теснинам. И если он батина плоть и кровь, то он проведет барку, и правда явится.